Максим Горький в мир пришел, чтобы не соглашаться. В отличие от писателей, о которых мы говорили ранее, Алексей Максимович Пешков, Максим Горький — это псевдоним, родился в семье человека рабочего, а не дворянина, поэтому его можно назвать писателем из народа. Его отец, Максим Савватьевич Пешков, работал столяром и управляющим в теплоходной компании. Родители рано умерли, поэтому мальчик воспитывался в семье деда со стороны матери, Василия Каширина. Еще ребенком он столкнулся с нищетой и жестокостью окружающего мира. Трудности повлияли на его мировоззрение, закалив характер и пробудив интерес к жизни народа. Об этом периоде Горький рассказал в повести «Детство». Юношей он работал посыльным, буфетчиком, помощником пекаря, иконописца и сапожника, посудомойщиком, сторожем на железной дороге. А в 1892 году начал работать журналистом в «Самарской газете». В этом же году вышел его первый рассказ «Макар Чудра». В рассказах о сильных и волевых людях из народа он воспевал стремление к свободе и независимости. «Наверняка ты читал легенду о Данко», входит в рассказ старуха из Иргиль, который вырвал из груди сердце и осветил им дорогу людям. Писатель создавал активных, деятельных героев, способных изменить и свою жизнь, и судьбу страны. Отрицательные черты личности, по его мнению, это слабохарактерность и нищета духа. Горький с радостью и воодушевлением принял революцию. Он искренне верил в возможность строительства нового мира, где не будет угнетенных и несчастных людей. Писатель боролся за права рабочих и крестьян, собирал деньги на нужды революции. Свое отношение к переменам он выражал и в литературе. Максим Горький стал основоположником социалистического реализма, литературного направления, цель которого — изображение жизни в свете коммунистических идеалов. Пример такого произведения — роман «Мать», прославляющий борьбу рабочего класса за свои права. Однако мировоззрение Горького отличалось от политики большевиков. И в 1921 году он покинул Советскую Россию, разочарованный жестокостью и репрессиями. Вернулся в СССР он только в 1932 году по приглашению Сталина. Последний называл Максима Горького одним из ведущих писателей СССР и одним из главных инженеров человеческих душ. О поэме «Песня о буревестнике». Кто такой буревестник? Это смелая и гордая птица, которая не боится шторма, а наоборот, радостно встречает его. Таким был и сам писатель. Не боялся бури революции, а встречал гордо, с готовностью к вызовам времени. Не случайно после выхода песни о буревестнике Горького стали называть буревестником и буреглашатаем, а саму поэму — манифестом, вдохновляющим на борьбу за свои идеалы и права. Поэма была написана в 1901 году, когда Россия находилась на пороге больших перемен. Из поэмы ты узнаешь о бесстрашном и непреклонном буревестнике, который предчувствует наступление новых, справедливых времен, и о других птицах, которые боятся надвигающейся грозы и прячутся от нее. Максим Горький. Песня о буревестнике. Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный. То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, силу гнева, пламя страсти,